Его зверская физиономия расплылась в глумливой ухмылке, как только он взглянул на меня. «Здорово, Шпик! Кажется, ты весьма весело проводишь время!» Я ничего не ответил. Язык мой был сух, как паленая кожа, колени подрагивали. Я следил, как он подошел к Корнелии, перевернул тело ногой и посмотрел на нее. «Похоже, там, куда она отправилась, ей уже не получать монет по чекам!» Заметил он и к моему крайнему облегчению засунул кольт обратно в кобуру под мышкой. «Выпей, Шпик, ты выглядишь вполне созревшим для принятия дозы». Я подковылял к бару, налил себе побольше виски и залпом осушил стакан. «А ты везунчик, Шпик», — продолжал Ласситер, потянувшись к стакану. Он тоже налил себе чистого виски. «Если бы я не появился в тот самый момент, ты бы сейчас уже забавлялся игрой на арфе в райских кущах». «Крайне точно замечено», — подтвердил я, вытирая носовым платком пот с лица. «К телу Корнелии я держался спиной. С чего это вы решили заглянуть?» Он усмехнулся, обнажив большие белые зубы. «Как она тебе уже говорила? Я прослушивал твой телефон. Я предполагал, что ты ошиваешься у Бена. Я так рассуждал. Ты беседовал с Брэдли. Брэдли и Бен работают на лапу. У Бена есть убежище. Ну где же тебе еще быть?» «Весьма тонко», — похвалил я. «Тогда почему вы не сцапали меня у Бена, если знали, что я там?» «А чего ради? Надеюсь, ты не втемяшил себе в башку, будто я и впрямь считаю, что это ты кокнул Хартли. Я не настолько туп. Допустим, когда я тебя там прихватил, все выглядело весьма скверно. Но с какой стати тебе было его убивать? Я рассудил, что надо просто держаться с тобой рядом. Ты раскроешь дело, избавишь меня от неприятностей. Сам я его раскрыть не мог. Она была слишком близка с Дунаном, и ее не мог тронуть ни один полицейский Тампа-Сити. Ладно, с этим все. Но вы не дадите уйти Ройсу? От нас не уйдешь!» Он положил огромную лапу на телефонную трубку. «Управление полиции!» Ожидая ответа, он опорожнил еще один стакан, затем заговорил. «Это Ласситер. Пусть задержат Ройса. И живо! Я сейчас подъеду и предъявлю ему обвинение. Пока только заберите его». Он положил трубку, затем, вытащив пачку сигарет, предложил одну мне. «Ты не брал ее на пушку, когда говорил, что можешь доказать, будто именно она обстряпала это дельце?» — спросил он, когда мы закурили. «Не брал. Все дело у меня уже подшито в папке, а капитан Крит держит в руках свидетелей». «Хм, Крит!» — ухмыльнулся Ласситер. «А ты в этом уверен? Ну что ж, великолепно! И ты собираешься тиснуть эту историю в своем листке? Вы угадываете мои мысли. И тогда, Дунан, до свидания. Давно я ждал, когда этот балбес встрянет в какое-нибудь дело, от которого языком ему не отбрехаться. И вот, пожалуйста, ты знаешь, как действует наша система? Я тебе расскажу. Вся ответственность свалится на Дунана. Ему никуда не деться, и он уходит. Матис передвинется на его место, Карсон — на место Матиса, а я займу кабинет Карсона. Через полгодика уйдет Матис, и я буду боссом». «Вы забыли Карсона?» — напомнил я. «Ничего подобного. Я лишь немного похлопочу, и он меня беспокоить уже не будет». Протянув руку, он похлопал меня по плечу. «Если бы я не видел, что она пустая, я бы, пожалуй, подумал, что в ней кирпич». «Отправляйся, пиши свой рассказ. Постарайся не забыть упомянуть, как я спас тебе жизнь. Он обернулся и посмотрел на Корнелию. «Если бы ты только знала, детка, какую перетряску ты собираешься произвести! Если бы ты только знала!» «Значит, вы больше не задерживаете меня по подозрению в убийстве Хартли?» «Не будь болваном! Ты свободен, как воздух!» Опять вытянулась его лапа, и на этот раз ухватила меня за лацкан. «Я ведь, дружок, взглянул на твой листок, вполне приличное издание. А как насчет моей фотографии на обложке номера с рассказом?» «Вы считаете, что это удачная мысль?» Справился я, внимательно изучая его поросячью физиономию. При близком рассмотрении это было нечто ужасное. Ведь наш журнал и дети читают. Они начнут заикаться. А нас что, под суд? Он легонько меня потряс, так что позвонки мои едва не утратили сцепление друг с другом. «Ну, чего ты опять понес?» — прорычал он, нахмурившись. «Я сказал, что это удачная мысль. Не будете ли вы любезны отпустить мой пиджак?» Он отпихнул меня. «Окей, но усвой. Я тебя вытащил из передряги и ожидаю кое-чего взамен, понятно?» «Вы это получите», — улыбнулся я ему. «Обязательно получите». «Сядь и не путайся под ногами!» Он снова потянулся к телефону. «Мне надо вызвать сюда капитана!» Пока он звонил, я сел и налил себе новую порцию виски. Я еще не забыл, как он наподдал мне ботинком в день нашей первой встречи. Я не думал, что доказать факт получения Лосситером денег от Корнелии составит сложную задачу. Пусть он и застрелил ее, но я не обольщался мыслью, что он сделал это исключительно ради спасения моей жизни. Она сказала, что я буду безопаснее мертвой, а он, в свою очередь, знал, что это относится и к ней. Он знал, что она заговорит, как только попадет в суд. Он увидел возможность выпутаться и не упустить своего шанса. Мне было достаточно только шепнуть пару слов капитану Матису.